Глава 11. Во сне Бьянке привиделось, как то ли святая Маргарита, то ли сама она в обличии великомученицы находится в каком-то сыром мрачном подземелье. Ей страшно и тревожно. Вдруг из небытия возникло чудовище огненно-рыжей окраски, обликом своим схожее со змеем. Из пасти его извергалось пламя, из ноздрей клубами валил густой едкий дым. Чудище лязгало во мраке острыми зубами. С языка на землю слетали кровавые капли. Змей кружил вокруг нее и шипел, наполняя подземелье адским зловонием. Девушка в ужасе встала с колена и обратилась к Создателю. «Отец наш небесный, ты взглядом одним можешь сушить море и сравнять горы. Ты оградил бездну ада и открыл страждущим врата рая. Не допусти, Господь, одолеть меня смрадному чудищу. Помоги сразить Аспида. Да снизойдет на меня сила и милость Святого Духа». Слова молитвы взбесили гада, он разинул пышущую огнем пасть и поглотил молящуюся целиком, как некогда кит Иону. Но и тогда девушка не смирилась. В мерзком склизком чреве змея осенила себя крестным знамением. Утроба чудища разорвалась. Адово порождение испустило дух, а узница вышла на свободу целой и невредимой. В тот самый миг предстал пред ней сам сатана. Искривленное злобой лицо, лишившееся в наказание за грехи ангельской красоты, обезображено глубокими шрамами. Взгляд адских глаз черен и непрогляден, как сама ночь. На голове рога, а за спиной сложенные кожистые крылья, покрытые жесткими, как у ворона, перьями. Мрачным голосом, от которого в жилах стыла кровь, сатана произнес: «Это я подослал змея, чтобы он убил тебя. Но ты молитвами своими повергла его. Смирись уже и прекрати со мной воевать». Не переставая молиться, девушка схватила лежащий на земле острый камень и ударила им Люцифера по голове. Дьявол пал на землю. Она же, сдавив руками его шею, обратилась к нему. «Открой мне, сатана, свои нечистые помыслы!» Сдавленным голосом князь тьмы ответил: «Сжалься, дева! Я был изначально сотворен ангелом и поставлен во главе светлого войска, но зло во мне процветало, и Вседержитель низвергнул меня в адову бездну. Я стал сатаной, противостоящим Богу, князем тьмы, предводителем бесов. Я бестелесен и способен принять любое обличье. Могу вселиться в тело близких тебе людей. Я разжигаю в людях гнев, побуждаю их к беззаконию, склоняю к злодеяниям и порокам, смущаю сердца, вдыхаю в головы запретные мысли, а в тела — постыдное желание. Ловлю в свои сети непорочных и чистых дев, склоняю их к блуду и нравственной погибели. Ко многим святым подсылал я змея, но никто не сумел одолеть его. Лишь тебе это оказалось по силам. Позор мне, ибо я попран и посрамлен юной и слабой по природе Девой Христовой». «Умолкни!» — воскликнула девушка. «Я не дам тебе сладкими речами затуманить мозг». Осенила дьявола крестным знамением и воскликнула: «Ступай в ад и ожидай страшного суда, ибо тебе предстоит ответить за все души, которые ты погубил». Земля разверзлась и поглотила Люцифера. В то же время свод подземелья раскрылся, и необычайно яркий свет воссиял среди ночи. «Радуйся, дева, силой молитвы, повергнувшая мерзкого змея!» прозвучал в тишине глаз Божий. «Радуйся, дева, сохранившая чистоту тела и души! Радуйся, ибо тебе открыты врата рая! С тобою навеки, милость моя!» Сердце Бьянки преисполнилось ликующего блаженства, однако в тот же самый миг то ли во сне, то ли наяву, девушка ощутила грубое и властное прикосновение к своему рту жадно назойливых, пахнущих тяжелым винным перегаром губ. Одновременно сильная наглая рука больно сжала ей грудь, а острое колено дерзко и бесстыдно раздвинуло ноги. С трудом вынырнув из дремотного забытья, Бьянка с большим усилием разлепила веки и увидела над собой, искаженное похотью и инфернальной гримасой, лицо виконта Деборотца. На мгновение девушка впала в ступор, пытаясь собрать в кучу осколки сонного сознания и осмыслить, то, что происходит, это сон или явь. Безответные поцелуи становились чересчур настойчивыми и страстными. Виконт пытался жалящим, как у змея, языком раздвинуть губы и проникнуть в рот. Мерзкое ощущение окончательно вырвало Бьянку из сонного паралича. Она изо всех сил попыталась спихнуть с себя тяжело навалившееся тело Виконта. Мужчина почувствовал сопротивление девушки, однако это еще больше раззадорило его. В нем забурлило глубинное, необузданное животное бешенство. Глаза заполнила голодная бездна. Он, словно дикий волк, почувствовавший запах страха загнанной им добычи, стал покрывать лицо, шею, ключицы, грудь беспорядочными, жаркими и греховными поцелуями. Бьянка не знала мужчин, не знала поцелуев. Тем более не знала, что поцелуями можно сделать очень больно. Ими можно обидеть, оскорбить, отомстить, наказать. Девушка неосознанно ощущала. В поцелуях этого мужчины не было ни капли любви. В них были лишь боль, горечь, ненависть и обида. Богомерзкие поцелуи были своего рода карой. Только за что? Бьянка ничего не понимала и отчаянно сопротивлялась, пытаясь высвободиться из жутких тенет этого беспощадного дьявола. Однако силы были слишком неравны. Адольф, хоть и мертвецки пьяный, крепко держал девушку в объятиях, не позволяя вырваться. Пригвоздив ее к кровати своим телом, одной рукой задрал подол сорочки, а другой шарил по бедрам, пытаясь добраться до самого сокровенного. Увернувшись от очередного отвратного поцелуя, Бьянка отклонила голову вправо и заметила на кассоне возле кровати тяжелый керамический кувшин, который забыла там, когда умывалась и готовилась ко сну. Не в силах больше противостоять пьяному, похотливому натиску мужчины, поцелуи которого спускались ниже и ниже, девушка с трудом высвободила руку и, ухватившись за ручку кувшина, что есть мочи, ударила насильника по голове. Адольфа, ослабив железное объятие, замер на мгновение, после чего его тело грузно распласталось на ней и застыло. Бьянка с трудом выбралась из-под обездвиженного виконта и в ужасе от происходящего вскочила с кровати. Прогнав оторопь, сознание взорвало мысль. «Святая Мадонна, неужели я его убила?» В эту самую минуту лежащий неподвижно на кровати Адольфа, не открывая глаз, застонал. Его рука пьяными, некоординированными движениями пыталась добраться до места ушиба. Трепеща от нервного потрясения, Бьянка испугалась еще больше. Ей показалось, что муж вот-вот очнется и возобновит свои поползновения. Недолго думая, она схватила дорожную накидку и, набросив ее на плечи прямо поверх сорочки, босиком выбежала из спальни. В доме было тихо, все еще спали. Не ориентируясь в незнакомом помещении, она едва нашла выход и выбежала на улицу. Уже светало. Бьянка лихорадочно вдохнула посвежевший за ночь воздух. Пробежав по дорожкам парка, девушка обрадовалась тому, что засов на воротах открыт. Выбежав наружу, она неожиданно натолкнулась на стоящую посреди дороги легкую конную повозку с поднятым верхом. В нее была запряжена, как ей показалось, знакомая неаполитанская лошадка пегой масти с горбоносым профилем. Бьянка на цыпочках подобралась ближе и осторожно заглянула в коляску. К неописуемой радости и не меньшему удивлению увидела там мирно дремлющего Падре Доната. Девушка буквально вспорхнула в коляску и бросилась на грудь разбуженному и растерявшемуся от непонимания происходящего священнику. «Падре, какое счастье, что вы здесь! Господь всемогущий, спасибо, что услышал мои молитвы!» Бьянка, заливаясь слезами, нежно обвивала руками старика за шею. «Девочка моя, голубка моя, Господь с тобой, что случилось? Ну уже успокойся, родная, не плачь!» Потрясённый слезами воспитанницы, священник пытался унять истеричное рыдание девушки, ласково гладя ее по голове. «Как? Каким образом вы оказались здесь?» Сквозь слезы пыталась расспрашивать Бьянка. «Я приехал, как мы договаривались, забрать тебя, но в палаццо Сарторе мне сказали нечто невероятное. Неужели тебя и вправду выдали замуж за виконта ди Бороцци? Я не поверил и поехал в замок Кватро Торри ди Бороцци, а уж оттуда меня направили сюда, на эту виллу. Так что же все-таки произошло? Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел? Почему ты в таком странном виде? Говори же, дитя мое, что с тобой приключилось?» «Позже, падре, Я все расскажу, но позже. А теперь заберите меня отсюда, увезите домой, в монастырь. Заклинаю вас, падре, не мешкайте. Поедем, поедем скорее!» Умоляя старика, Бьянка припала губами к его морщинистой руке. Когда священник наконец сдернул поводья, она исступленно зашептала. Благодарю вас, падре, да хранит вас Господь и Святая Мадонна, да продлятся дни ваши на этой земле!» Испуганный и ошеломленный странным поведением девушки, падре Донато нежно, по-отечески, приобнял ее свободной рукой и легонько прижал к своей груди. Старческий взгляд затуманили слезы искреннего сочувствия. Размеренно бегущая неторопливой рысцой лошадка увозила коляску с седоками по пыльной дороге в сторону деревушки Конка-дель-Марини на Амальфитанском побережье Тиренского моря. Примечание. События, происходящие во сне героини, перекликаются с жизнеописанием святой великомученицы Маргариты Антиохийской. Оно приведено в «Золотой легенде» — собрании христианских преданий и занимательных житий святых, составленном Иаковом Варагинским в середине XIII века. Кассоне представляет собой сундук, распространенный в Италии и предназначенный для хранения насильных вещей, тканей и белья.